Мне думается, что это сказано сгоряча, так как я помню о ваших заявлениях и другого характера. Я помню, например, как в трудное для Англии время, до отключения Советского Союза, в войну с Германией, вы допускали возможность того, что британскому правительству придется перебраться в Канаду и из-за океана вести борьбу против Германии. С другой стороны, вы признавали, что именно Советский Союз, развернув свою борьбу с Гитлером, устранил опасность, безусловно угрожавшую Великобритании со стороны Германии. Если же все-таки допускать, что Англия могла бы обойтись без СССР, то ведь не в меньшей мере это можно сказать и про Советский Союз. Мне не хотелось бы обо всем этом говорить, но я вынужден сказать об этом и напомнить о фактах. В целом, можно сказать, что к концу лета 1943 года отношения между союзниками заметно усложнились. В этой обстановке началась подготовка к первому совещанию министров иностранных дел трех держав – Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании, которое состоялось в Москве с 19 по 30 октября 1943 года. Созданию более благоприятной атмосферы для проведения конференции во многом способствовали блестящие победы советских войск, в особенности разгром гитлеровцев на Курской дуге. Московская конференция. Изменившаяся обстановка. Необходимость встречи министров иностранных дел трех ведущих держав антигитлеровской коалиции Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании назревала давно. Ведение войны против общего врага, политические проблемы и расхождения, появившиеся в ходе развития боевого сотрудничества, новые задачи, возникшие в связи с приближавшейся победой над гитлеровской Германией, необходимость согласования точек зрения на кардинальные вопросы послевоенного устройства, все это требовало консультаций на достаточно высоком уровне, обмена мнениями, принятия общих решений. В первые годы Великой Отечественной войны состоялся ряд двусторонних встреч на уровне министров иностранных дел между Молотовым и Антони Иденом, Молотовым и Корделом Хеллом, Иденом и Хеллом. Но три министра еще ни разу не встречались вместе, поэтому было естественно, что уже с лета 1943 года вопрос о такой встрече стал обсуждаться в практическом плане. Первоначально Черчилль предложил созвать совещание в Лондоне или в другом городе на английских островах. Президент Рузвельт высказал мнение, что лучше было бы избрать более спокойное и уединенное место. Он, в частности, назвал Касабланку, Тунис, Сицилию. Поскольку речь шла об участии Кордела Хелла в таком совещании, американская сторона, ссылаясь на преклонный возраст государственного секретаря, настаивала на избрании места встречи поудобнее и поближе к США. Поначалу Рузвельт даже дал понять, что если будет намечено более отдаленное место, то он не сможет рисковать здоровьем Хелла и пошлет вместо него заместителя государственного секретаря Уэллиса. Пока обсуждался вопрос о том, где же лучше всего встретиться, советская сторона предложила Москву, и англичане против этого не возражали, план посылки на совещание Уэллиса вместо Хелла стал вызывать серьезные сомнения. Многие знали, что Уэллис не раз открыто выступал против сотрудничества с Советским Союзом. А когда ему предложили поехать в Москву, он объявил, что не видит смысла в такой конференции и считает, что никакого толка от переговоров не будет. Кордел Хелл, видимо, понял всю нелепость сложившейся ситуации и посоветовал президенту отказаться от посылки Уэллиса. Он заявил, что готов совершить поездку в Москву и принять участие в конференции министров иностранных дел. Рузвельт, в конце концов, согласился с этим. Стоит отметить, что колебания Рузвельта и Хелла были связаны также и с тем, что до того Хелл ни разу в своей жизни не пользовался самолетом и вообще относился к этому виду транспорта с предубеждением. все же понимание необходимости встречи трех министров взяло верх над чувством неприязни к самолету. Впрочем, стремясь по возможности